Наня взглотнула. Она могла помнить, не вспоминая. — Я не буду направлять, — сказала она, — если я смогу помнить. Она едва удерживалась от истерического смеха. Они оказались у следующей арки, свечение по-прежнему наполняло все три, Шириам напоследок опять предостерегающе взглянула на Найнев и оставила ее стоять одну у арки. Второй раз за то, что есть. Путь обратно появится, но лишь единожды. Будь стойкой. Найнев уставилась в сверкающую серебром арку. Что там на этот раз? Другие женщины ждали, смотрели. Она решительно шагнула в свет. Найнев с удивлением поглядела на простое коричневое платье, которое оказалось на ней, потом вздрогнула. Почему она уставилась на собственное платье? Путь обратно появится, но лишь единожды. Оглядываясь, она улыбнулась. Она стояла на краю лужайки в Эммондовом лугу, вокруг крытые соломой дома, а прямо перед нею гостиница у винного ручья. Сам винный ручей бил ключом из каменного основания, журчал в траве на лужайке, и из-под ивовых ветвей возле гостиницы бежала на восток винная река. Улицы были безлюдны, но наверняка в тихий утренний час у большинства жителей найдется уйма работ по хозяйству. Найнев присмотрелась к гостинице, и ее улыбка пропала. Над зданием витала не просто атмосфера запущенности и небрежения. Побелка потемнела и облупилась, ставня покосилась, в прорехе черепицы виднелся подгнивший конец стропила. Что такое с Браном? У него что, обязанности мэра все время отнимают? Да настолько, что он бросил свою гостиницу без присмотра? Дверь гостиницы распахнулась, за порог вышел Кен Буйя и встал столбом, увидев Найнев. Старый кровельщик был узловат, как дубовый корень, и взгляд, которым он окинул ее, отличался такой же приветливостью. Вот, значит, и вернулась. Ну, так можешь опять уходить. Она нахмурилась, а он сплюнул ей под ноги и торопливо прошел мимо. Кен никогда не был приятным человеком, но в откровенной грубости его упрекнуть было нельзя, ну, по крайней мере, ей он никогда не грубил. В лицо никогда. Проследив за ним взглядом, она заметила признаки запущенности по всей деревне. Крыши, которые требовали внимания, заполнившие дворы сорняки, дверь дома миссис Алкар скособочилась на сломенной петле. Покачивая головой, Найнев вошла в гостиницу. «Об этом я Брану много чего скажу». Общая зала была пуста, лишь одна женщина с толстой сидеющей косой, переброшенной через плечо, вытирала стол, но потому, с каким видом она смотрела на столешницу, Найнев сомневалась, что она осознает, что делает. Зала выглядела пыльной. «Марин!» Марин Алвер дернулась, вскинула голову и застыла, уставившись на Найнев, и схватившись за горло. Она выглядела намного старше, чем помнила ее Найнев, измотанный. «Найнев? Найнев! Ух, это ты! Эгвин! Ты привела обратно Эгвин? Ну, скажи, что привела!» «Я...» — Найнев приложила ладонь ко лбу. «А где Эгвин?» «Да... Ей нужно бы суметь вспомнить. Нет, нет, я не привела ее. Путь обратно появится, но лишь единожды». Миссис Алвер тяжело села на стул с прямой высокой спинкой. «Я так надеялась. С тех пор, как умер Бран...» «Бран умер?» Найнев не могла себе такого представить. Всегда казалось, этот большой улыбчивый человек будет жить вечно. «Я должна была быть здесь». Вторая женщина вскочила на ноги и, торопливо подбежав к окну, с тревогой всмотрелась в лужайку и деревню. «Если Малина узнает, что ты здесь, беды не миновать. Я же знаю, что Кен к ней кинется, выше головы прыгнет, чтобы ее отыскать. Теперь мэр он». «Кен? Каким таким образом эти шерстиголовые мужчины выбрали Кена?» «Это все Малина. Она весь женский круг на мужей спустила ради него». Малин чуть носа стекло не расплющила, стараясь смотреть сразу везде. Да глупые мужчины даже словом заранее не обмолвились друг другу о том, чье имя опустят в коробку. Думаю, каждый мужчина, голосовавший за Кена, думал, будто он единственный, у кого жена всеми правдами и неправдами вытянула согласие на это. Ну, подумаешь, один голос, какая разница? Вот теперь они узнали. Мы все узнали. А кто такая Малина, которая заставляет женский круг что-то делать по ее указке? Никогда о ней не слышала. Она из Сторожевого холма. Она... Марин отлепилась от окна, ломая руки. Малина Айлар, мудрая Найнев. Когда ты не вернулась... Ой, Свет, надеюсь, она не прознает, что ты здесь. Найнев изумленно качала головой. Марин, ты ее боишься, ты вся дрожишь. Что она за женщина? Почему женский круг вообще выбрал такую? Миссис Алвер горько рассмеялась. Ну, наверное, мы посходили с ума. Малина пришла навестить Мавру Малин за день до того, как Мавра собралась обратно в Дивенрайт. И той ночью прихворнули детишки, и Малина осталась присмотреть за ними. А потом стали умирать овцы, и Малина и за ними ухаживала. Так, естественно, казалось выбрать ее, но... Она скандалистка, Найнев. Она запугивает тебя, пока ты не сделаешь так, как ей хочется. Она донимает и надоедает тебе, пока ты не устанешь говорить ей «нет». Еще хуже, она ударила Элсбет Лухан и сбила ее с ног. В голове Найнев мелькнули образы Элсбет Лухан и ее мужа Харла, кузнеца. Ростом она почти не уступала мужу и была хоть и красивой, но крепкого сложения. У Элсбет силы не меньше, чем у Харла. Поверить не могу. Малина, женщина не рослая, но она неистовая, Найнев. Она била Элсбет посохом, гоняясь за ней по всей лужайке, а ни у кого из нас, видевших это, не хватило духу попытаться прекратить это безобразие. Узнав об этом, Бран и Харл сказали, что она должна уйти, пусть даже они и вмешиваются в дела круга женщин. Ну, думаю, кое-кто из круга и внял бы этим речам, но той же ночью они оба, и Бран, и Харл, заболели. И следующим днем один за другим умерли. Марин закусила губу и обвела взглядом залу, будто в каком-то углу мог кто-то прятаться. Она понизила голос, лекарство для них смешивала Малина. Она заявила, что это ее обязанность, пусть даже они ее и хулили. Я видела, как она уносила потом с собой серый фенхель. Найнев ахнула. Но точно? Ты уверена, Марин? Та кивнула, лицо ее сморщилось, она готова была вот-вот расплакаться. Марин, если ты даже подозреваешь, что эта женщина могла отравить Брана, как же ты не пошла и не сказала всего кругу? Она заявила, будто Хран и Харл не ходили во свете. С трудом пробормотала Марин, раз перечили мудрый. Да еще так. Она заявила, будто потому-то они и умерли. Свет их покинул. Все время она толкует о грехе. Она заявила, что, мол, Пайт Алкаар грешен, раз мутит воду и говорит о ней плохо после смерти Брана и Харла. А все, что он сказал... У нее исцеление не такое, как у тебя. Но она вывела на его двери клык дракона, и все видели ее с головешкой в руке. Не прошло и недели, как оба ее мальчика умерли. Просто были мертвы, когда мать пришла их будить. Бедняжка Нелла. Мы нашли ее, когда она бродила за околицей, смеялась и плакала, кричала, что Пайт самый темный и что он убил ее мальчиков. На завтра Пайт повесился. Марин содрогнулся, а голос стал таким тихим, что Найнев едва слышал ее. «У меня под крышей осталось четверо живых дочерей. Живых, Найнев. Тебе понятно, о чем я говорю? Они еще живы, и я хочу, чтобы они живыми и были». Найнев ощутила разлившийся в душе холод. «Марин, ты не можешь такого допустить. Путь обратно появится, но лишь единожды. Будь стойкой». Она отогнала эту мысль. «Если круг женщин будет держаться вместе, вы можете избавиться от нее». «Держаться вместе против Малины?» Смех Марин очень походил на рыдание. «Мы все ее боимся. Но она добра с детьми. В эти дни, как кажется, дети болеют чуть ли не постоянно, но Малина старается изо всех сил. Почти никто не умер от болезни, когда она была мудрой». «Марин, послушай меня. Неужели тебе непонятно, почему дети все время болеют? Если она не заставит вас себя бояться, то она заставит вас думать, что она нужна вашим детям. Она этому виной, Марин, точно так же, как она сделала с Браном». «Она не могла», — прошептала Марин. «Она бы не сделала такого, только не с малышами. Она, Марин». «Путь обратно». Найнев беспощадно вытравила мелькнувшую было мысль. «Есть кто-нибудь в круге, кто не запуган? Кто послушает нас?» Марин ответила. «Ни одного, кто бы не был запуган, но Корин Айлин, может быть, и выслушает. Тогда она сможет еще двух-трех привести. Найнев, если к тебе прислушаются в круге, ты снова будешь нашей мудрой. По-моему, ты, может, единственная, кто не отступится и не даст Малине спуску, пусть даже все мы о ней знаем. Но ты ведь не знаешь, какая она?» «Узнаю». «Путь обратно». «Нет, это мой народ. Бери плащ и пойдем к Корин». Малин не хотела, ох, как не хотела уходить из гостиницы, и когда Найнев вытащила ее за дверь, она стала прибегать от порога к порогу, хоронясь у заборов и озираясь. Не прошли они и полпути до дома Корин Айлин, как Найнев заметила высокую сухопарую женщину, широким шагом направляющуюся по дальней стороне лужайки к гостинице, на ходу срубая толстым ивовым прутом головки сорняков. Хотя и была она костлявой, но в ней сразу замечалась жилистость и выносливость, а о решительности свидетельствовала упрямо твердая прорезь рта. За ней по пятам трусил Кен Буе. «Малина!» Марин увлекла Найнев в закоулок между двумя домами и зашептала, будто боясь, что та услышит через лужайку. «Я же знала, что Кен побежит к ней!» Что-то заставило Найнев оглянуться через плечо. Позади высилась серебряная арка, выгнувшись от дома к дому, светясь белым. Путь обратно появится, но лишь единожды. «Будь стойкой!» Марин тихо вскрикнула. «Она нас заметила! Да поможет нам свет! Она идет сюда!» Повернув, высокая женщина шагала через лужайку, а Кен нерешительно топтался на распутье. На лице Малины неуверенности в помине не было. Она приближалась не спеша, будто у ее жертвы не было никакой надежды на спасение, и жестокая улыбка с каждым шагом становилась шире. Марин задергала Найнев за рукав. «Нам надо бежать, надо спрятаться». «Найнев, идем! Кен наверняка рассказал ей, кто ты. Она ненавидит всех, кто хотя бы раз вспомнил о тебе». Серебряная арка притягивала взор Найнев. «Путь обратно». Она замотала головой, силясь вспомнить. «Это-то не по-настоящему». Она посмотрела на Марин. Лицо у той исказилось от животного ужаса. «Чтобы выжить, ты должна быть стойкой». «Пожалуйста, Найнев. Она увидела меня с тобой. Она увидела меня. Пожалуйста, Найнев». Малина подходила все ближе и неумолимо. «Мой народ!» — арка сверкала. «Путь обратно! Это не по-настоящему!» Всхлипнув, Найнев вырвала руку из цепких пальцев Марин и устремилась к серебристому сиянию. Следом летел пронзительный вопль Марин. «Ради света, Найнев, помоги мне! Помоги мне!» Свечение объяло Найнев. Ничего не видя, ни залы, ни айседы, Найнев, пошатываясь, ступила из арки. В ушах по-прежнему звенел последний крик Марин. Она не вздрогнула, когда холодная вода внезапно потекла по голове. «Ты омыта от ложной гордости, ты омыта от ложного честолюбия, ты явилась к нам, омытая, чистой душой и сердцем». Красная Айседы отступила, и, подошедшая Шириам, взяла Найнев под руку. Найнев вздрогнула, затем осознала, кто это. Обеими руками она вцепилась в ворот платья Шириам. «Скажите мне, что это было не по-настоящему. Скажите мне». «Плохо?»